Глава 12. Заброска баронессы Валерии была назначена в ночь с 20 на 21 июня. Бекетов решил воспользоваться случаем, чтобы наконец-то побывать на Дунае, поэтому полетел в Килью на приписанном к военно-морской базе небольшом самолетике, способном садиться на любом степном поле. Вместе с ними летел радист, бессарабец лет 45, одетый так, что его легко можно было принять за местного рыбака или чабана. В объемных рюкзаках, которые везли с собой эти двое, были рация, взрывчатка и более чем солидная сумма румынских лей и германских рейхсмарок. Бекетов сам удивился такой щедрости своего командования. «Товарищ полковник, лодка осмотрена, на веслах пойдут двое. Прокопий Анкудинов и его старший сын», — доложил заместитель начальника Дунайского отделения контрразведки флота Конопатов. «У островка будут дежурить два бронекатера, готовые в случае неудачи прийти нашим сотрудникам на помощь. Понятно, что приставать к тому берегу они не смогут, открывать огонь тоже». «На пограничный конфликт мы не пойдем, это понятно», — кивал полковник, осматривая в бинокль небольшой осколок суши, возникавший между пограничными берегами. «Этот остров еще наш?» «Наша землица, наша, кровная!» — с какой-то потайной грустью смотрел на остров майор Конопатов. «Не потерять бы, ведь только недавно вернули себе и остров этот, и реку. Для того и на службу эту к государеву поставлены, чтобы не потерять. Тоже уверен, что теперь уже не должны. Выстоим. Ты лучше скажи мне, майор, как переправлять думаете? Сам процесс в деталях. Ваших людей мы доставим туда на катере. Считайте, полпути уже будет пройдено. Ну, а дальше на рыбацком каюке, который уже ждет их в островной бухточке вместе с гребцами, теми самыми». «В таком случае молитесь, Валерия», — обратился полковник к баронессе, — «чтобы все пошло по разработанному плану». «Пусть молятся враги и все, кто окажется на моем пути», — холодно ответила Лазовская с непонятным офицером-контрразведчиком презрением, которое в устах этой миловидной девушки граничило с цинизмом. «Мы тут особо уточнили», — поспешил замять ситуацию майор. «По данным другой группы контрабандистов, в отведенное время местность будет контролировать именно тот наряд пограничников, который связан с ними. Связной, который обязан встретить их на том берегу, тоже предупрежден и обязан встретить их, припрятать часть багажа и дать взятку офицеру-пограничнику, который уверен, что речь идет об очередном багаже контрабандистов». «Значит, считаем, что все предусмотрено», — бодро завершил майор. «На душе, правда, все равно муторно, словно бы предчувствие какое-то. Но перед подобными операциями так и должно быть». «Не должно», — отрубил Бекетов. «Должна быть полная ясность и уверенность». Майор виновато передернул плечами. «Я что? Уверенность, так уверенность. Разве майор Конопатов когда-нибудь паниковал?» «Другое дело, что в подобных операциях всего не предвидишь, поэтому пока что будем считать, что сделали все, что могли», — задумчиво подытожил полковник. «Вам не страшно осознавать, что через несколько часов вы уже будете на чужой земле, старший лейтенант Лазовская?» «На этой чужой земле, господин полковник», — упрямое употребление слова «господин», полковник уже приписывал к стремлению баронессы входить в образ, «мне куда менее страшно, чем вам на своей родной». Бекетов понял, что она имеет в виду все те чистки и аресты в армии и во всем обществе, через которые страна прошла в 30-е годы, и о которых у них зашла речь во время недавнего разговора. Он тогда сказал, что, вернувшись вместе с оккупантами в город, она может застать здесь немало предателей, которые изъявят желание служить новой власти. «Значит, вы все-таки допускаете, что румыно-германские власти способны оккупировать этот край?» — лукаво уточнила баронесса Валерия. «У наших рубежей стоит огромная сила, и все может случиться. Мы с вами всего лишь пытаемся моделировать события по худшему варианту их развития». В отличие от крымского Канариса и некоторых других офицеров, Бекетов долго пытался избегать интимной близости с баронессой Валерией. И все же то, что неминуемо должно было случиться, в конце концов случилось. Они лежали у нее в квартире, в кровати старинной работы, вполне достойной аристократических запросов новой хозяйки. И, казалось, в двери вот-вот должны были появиться слуги с каталкой, уставленной винами и явствами. Кушать подано, барон и баронесса. Но к действительности полковника вернула сухая и жестокая, как щелчок белоказачьей нагайки, фраза. «Мы с вами, полковник, даже не представляем себе, сколько их появится, этих самых предателей. Не потому, что они будут гореть желанием служить новой власти, а потому, что ненавидят ту власть, которая тысячами загоняла их родных и близких в сибирские концлагеря. И вот к этому мы, контрразведчики, действительно должны быть готовы». Помнится, тогда он еще подумал, «Черт возьми, кого мы засылаем на ту сторону, вместо того, чтобы основательно допросить и расстрелять?» Ну, во-первых, полковник знал, что через все мыслимые допросы и ловушки эта женщина уже прошла. А во-вторых, он понимал, баронесса Валерия так повязала сладостными постельными узами его начальства, что первым может полететь его собственная голова, а затем уж баронессы. К тому же он сказал себе, «Когда чекисты пускали под нож сотни твоих сослуживцев и знакомых, тебе разве не приходили в голову те же самые мысли?» Вот и сейчас полковника покоробила бестактность девушки. Однако он не только мужественно сдержался, но и попытался оправдать ее. «А чего ты ждал от нее, от женщины?» «Нервы». И пожалел, что ни эту, ни много-много других ночей подарить ему эта женщина уже не сможет. Хотя и вела себя в постели баронесса так, как, наверное, и должна вести себя аристократка. Даже нежностью душевной, бросающая подаяние влюбленному монаху. В это утро он решил отоспаться и вообще весь день провести грешным делом так, словно уже находился в отпуске. Конечно, все это было бы замаскировано под знакомство с удивительной местностью, огромным устьем пограничной реки, с условиями работы флотской контрразведки, но всего лишь замаскировано. Лето, как-никак, которое, как ему сказали, здесь, на юге Буджакской степи, приходит на неделю раньше, нежели в Одессе. Поэтому, засыпая в крохотном номере гарнизонной гостиницы, убаюкавший себя мечтаниями, полковник уже готов был признать, что, несмотря ни на что, жизнь по-прежнему прекрасна. Еще прекраснее она представала перед ним в сладостном сне, переносившем его в одну из тех двух ночей, которые он провел с баронессой Валерией. Причем даже в полубредовом ложе сна Бекетов воспринимал, чувствовал, осязал эту женщину с такой непосредственностью, словно все это происходило с ним наяву. «Товарищ полковник, у нас ЧП!» — ворвался в его благостный сон какой-то мужской голос. «Это майор Конопатов! Просыпайтесь, полковник! У нас серьезные неприятности!» «Румыны накрыли наших агентов!» — сонно с непостижимым спокойствием поинтересовался Бекетов, с трудом открывая глаза. «Если бы накрыли! Тут все сложнее! Тут такое!» Только теперь полковник сумел вернуть свое восприятие в реальный мир и подхватился. «Что ты мычишь, майор?» Срывающимся полушепотом поинтересовался он с быстротой старого солдата, надевая галифе и облачаясь во все прочее одеяние. «Война, что ли? В городе уже враг? На самом деле, ваша баронесса Валерия оказалась румынским, а может быть и немецким агентом? Всего-навсего?» прилаживал полковник портупею. «В чем это проявилось? Уже на берегу, на румынском, естественно, Прокопия Анкудинова баронесса тяжело ранила, а сына его убила, причем обоих ножом. А ведь планом операции убийства их предусмотрено не было». Полковник из-под лобья взглянул на Конопатова и нервно передернул подбородком. Он уже понял, что произошло. Он уже все понял. Тем не менее, медленно, четко, почти по слогам проговорил. Что было предусмотрено планом операции, а чего не было, знать положено только мне и заместителю начальника контрразведки военно-морского флота. Тогда кое-что прояснилось бы. Но дело в том, что под дулом пистолета она заставила радиста лечь на землю и сдала немецким офицерам, которые приехали за ней на трех мотоциклах. К счастью, она не добила Прокопия, и тот все слышал и видел. На одном из мотоциклов уехала она, на другом увезли радиста. Где-то неподалеку их, очевидно, ждала машина. Не очевидно, а в самом деле ждала. Медленно, на ходу придумывая новую легенду перехода баронессы в Абвер, объяснил полковник. Как только они отъехали, Прокопий сел в лодку и, используя течение, каким-то чудом сумел догрести до острова, возле которого его заметили с пограничного катера. Выслушивая его, полковник нервно прохаживался по комнате. С просони легенда явно не вязалась. Однако Бекетов понимал, что с версией тянуть нельзя. Если ему тотчас же не удастся запудрить майору мозги, тот превратится в такого же опасного свидетеля, как и ждущий спасительной операции рыбак-контрабандист. «Тут вот в чем дело, майор», — как мог тянул время Бекетов. «Я не должен был тебе этого говорить, а ты не должен был слышать. На самом деле этот радист был агентом Сигурансы, которого мы использовали в темную. Словом, с его помощью баронесса должна была внедриться в Абвер как аристократка, которую мы пытались заставить на советскую разведку. Удастся ей это или нет, увидим, но пока что все идет, как и было задумано. Что же до контрабандистов, то их так или иначе следовало убрать. Если бы на это не решилась баронесса, заниматься пришлось бы вам, майор. Ведь это же ваши люди, и за их ответственность, за их молчание отвечаете вы. Но была ли у вас, майор, стопроцентная уверенность, что эти контрабандисты, по которым давно плачет вышка, решились бы вернуться на советский берег? Риск, ясное дело, существовал. Однако здесь оставался второй сын Прокопия, поэтому... «Вот и у нас, майор Конопатов», — начальственно повысил голос полковник, — «уверенности в этих непонятно каким образом добытых вами уголовниках-контрабандистах не было, а рисковать столь ценным агентом ради сохранения этим уголовникам жизни до приговора суда мы не могли». Майор открыл было рот, чтобы как-то возразить или что-то сказать в свою защиту, но полковник еще резче осадил его. «Я сказал, не могли, и хватит разговоров на эту тему. Ваши трогательные связи с местными контрабандистами меня не интересуют. Однако не интересуют они только меня. Улавливайте, о чем я». «В таком случае вас можно поздравить с успехом», — неуверенно молвил майор, в голосе которого явно улавливалось только одно — дрожь. «Почему поздравлять нужно только меня? Вас, майор Конопатов, как офицера, обеспечившего успешное проведение важнейшей фазы внедрения нашего сверхсекретного агента, тоже следует поздравить. Орден не гарантирую, но о повышении в чине обязательно похлопочу». «Знал, что в майорах вы засиделись». Только теперь Конопатов облегченно вздохнул. Не менее облегченно вздохнул и полковник. Если бы майора не удалось убедить таким словесным образом, пришлось бы убеждать по-иному. А не хотелось бы. «Выходит, что контрабандист Анкудинов сумел вернуться на наш берег?» Не спросил, скорее констатировал полковник, пытаясь вернуть разговор в нужное ему русло. «Он-то обо всем и рассказал», — неохотно подтвердил майор то, что и так уже было ясно. «И где он сейчас находится?» Бекетов уже осознал весь ужас того, что произошло. Эта стерва переиграла их всех. Когда именно немцы завербовали баронессу, еще до того, как она оказалась в поле деятельности контрразведки флота, или потом, это уже особого значения не имело. Важно, что до конца, до последнего дня, она сохраняла свой канал связи с германской разведкой, а значит и свой план операции «Контрабандист», только разработанный уже где-то в Абвере. Словом, все выглядело настолько провально и гибельно, что самое время было взяться за пистолет и подумать о выстреле чести. Но, во-первых, с этим всегда успеется. А во-вторых, майор Конопатов не должен был догадываться, в каком положении все они, причастные к операции, только что оказались. «В больнице лежит Анкудинов. Я только что оттуда. Хорошо, что пограничников, которые его выловили. Анкудинов тут же попросил позвонить мне. Лейтенант принял его за нашего разведчика и поторопился поднять меня с постели. Надеюсь, о своих похождениях контрабандист рассказывал в отсутствии лейтенанта. В отсутствии». Лейтенант благоразумно удалился. Ну а рыбак этот рассказал, что мог, и тут же потерял сознание. Теперь ему вот-вот должны будут сделать операцию. Стоит ли утруждать медиков? Но даже если сделают, о том, что произошло на западном берегу, не должен знать никто. Причем с этой минуты даже вы, майор Конопатов. Суть улавливаете? Кажется, улавливаю. Терпеть не могу этого, кажется, майор. И сегодня же сделаете так, чтобы контрабандист замолчал, причем надежно и навсегда, не втягивая в это дерьмо ни медиков, ни своих подчиненных. Если же этим займется какой-то проходимец, о нем тоже позаботься. Как только вернусь к себе, доложишь.